«Премного благодарна. Но что случилось? Изабелла снизошла к несчастной сестре? Кстати, роды прошли благополучно?» «Герцогиня родила мальчика. Его уже окрестили Эдуардом в честь брата герцога». «Что ж, Эдуард будет доволен, когда вступит в Лондон». «Он уже здесь, миледи. Король Эдуард ныне пребывает в Вестминстере. Я надеюсь, он велит предоставить вам, наконец, подобающее помещение». Анна ошеломленно смотрела на баронессу. Постепенно смысл сказанного дошел до нее. «Эдуард в столице? А отец? Что с моим отцом?» «Его Величество достиг Лондона раньше делателя королей». Анна молчала, и Дебора заговорила вновь. «Его Величество Эдуард IV прибыл вчера на рассвете. Его кортеж остановился перед запертыми воротами, и толпы горожан высыпали на стены, приветствуя его. Некоторые сторонники Йорков двинулись в Лондон по Темзе, и их никто не задерживал. Наоборот, их встретили цветами, и девушки дарили им поцелуи. Однако основные королевские силы оставались за городом, поскольку в любой миг епископ Невиль мог отдать приказ отрядам ланкастеров в столице выступить против них. Но это не произошло. Ваш дядюшка сам выехал навстречу королю и распорядился открыть все ворота, чтобы впустить армию йоркистов». Анна хранила мрачное безмолвие. «Вы бы видели, какое ликование царило в столице. Короля засыпали цветами. Он ехал на горячем белом коне, посадив в седло перед собой какого-то уличного мальчика, а рядом с ним его брат Ричард Глостер, и толпа приветствовала его так же, как короля. Епископ сначала приотстал было от них, но король Эдуард велел ему держаться рядом, улыбался и был изысканно любезен с ним, хотя Джордж Невиль едва отвечал ему. Так они проследовали через весь Сити и по Стрэнду направились к Вестминстеру. Позади ехали лорд Гастингс, граф Риверс, брат барона Стэнли сэр Уильям, лорд Монтгомери и многие другие приближенные, а следом шли их войска, постепенно рассеиваясь, ибо горожане зазывали воинов к себе, раскидывали столы и поднимали чаши за возвращение короля Эдуарда IV. Когда король достиг Вестминстера, там собралась огромная толпа, чтобы быть свидетелями встречи короля с королевой. И когда Элизабет Вудвиль с наследником на руках вышла на ступени собора... «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — резко спросила Анна. Дебора растерялась. «Но ведь все равно вы обо всем вскоре узнаете, и лучше от меня, чем от других». «К тому же теперь все изменится. Вас наверняка переведут в лучшее помещение. В пользу этого говорит то, что короля Генриха со всеми должными почестями припроводили в Тауэр. Говорят, он очень плох. Когда Эдуард Йорк вошел в его покои, несчастный Генрих даже не заметил этого. Он все время молился, а когда Эдуард повысил голос, не повернулся к нему». Король вскоре созвал совет, и там было решено отправить безумца в Тауэр, где он и будет оставаться пожизненно. Это было поистине мягкое решение, ибо говорят, что Эдуард Йорк весьма зол на сторонников Алой Розы и даже велел казнить нескольких приближенных прежнего короля. Впрочем, может быть, лишь за тем, чтобы угодить толпе, которая собралась вокруг Вестминстера и требовала крови изменников. «Кого предали смерти?» — устало спросила Анна. Дебора назвала имена четырех приближенных Генриха. Анну поразило лишь одно —